Потому как прижималась к ней, как обнимала ее Туанетта, Габриэль было ясно, что та любит ее по-прежнему. Габриэль менее чем других интересовали внешние плоды дружбы с королевой, она была искренне и предана. Габриэль первая сбросила с себя нелепую маску и стала вести себя с Туанеттой, как ни в чем не бывало. С Водрейлем дело обстояло иначе. Он всячески себя сдерживал, и когда, наконец, не зашел до объяснения, постарался сделать его как можно более тяжелым для Туанетты. Объяснение состоялось в одной из боковых комнат. Эта комната — свидетельница многих бурных сцен, кончавшихся уступкой или отказом, показалась Туанетте подходящей для такого разговора. «Можно не сомневаться, — начал он, — что она достигла вожделенной цели». Это написано у нее на лице. Вся она так и пропитана бесстыдно мещанским счастьем. Туанетта не обиделась, и его злость только доказывала ей, как много она для него значит. «Теперь, наконец, — отвечала она, — я избавилась от дурацкого препятствия, мешавшего мне быть настоящей королевой. Я понимаю ваше огорчение, Франсуа, но как другу вам следовало бы радоваться вместе со мной». «Вы судите обо мне свысока, мадам», — саркастически возразил Водрейль. «Попробуйте, однако, объективно оценить мое положение. Вы должны будете согласиться, что мне не на что больше надеяться. Теперь, вы сами сказали, вы истинная королева, и, значит, находитесь на недосягаемой для какого-то маркиза Водрейля высоте. Маркизу ничего не остается, как удалиться», проводив благоговейным взглядом улетающее в вышину облако. «Имею честь, мадам, обратиться к вам за разрешением. Я хочу уединиться в своем поместье Жан-Вилье». Туанетта ждала, что он станет над ней глумиться, может быть, даже прикрикнет на нее или как в тот раз схватит за запястье. В глубине души она именно этого и хотела. Его ледяная ирония и мрачная решимость привели ее в смятение. Это не пустая болтовня, он действительно хочет уехать. Он действительно готов бросить ее на произвол судьбы. Она вспомнила его бурные, порою осязаемые домогательства, узнанные ею вот здесь, в этой же комнате. Она вспомнила, с какой гордой уверенностью сумел он унизить и сделать смешным самого Иосифа, ее великого брата. Он не смеет уезжать. Она его любит. Она ни в коем случае его не лишится. «Это же глупости, Франсуа», — сказала она смущенно. «Вы же сами в это не верите. Вы не можете нас покинуть. Мы просто вам не позволим. Мы должны быть вместе. Вы и я. И Сиреневая Лига». «Вы ошибаетесь, мадам», — вежливо отвечал Водрейль. «Я хочу тихой, созерцательной жизни наедине с собой. То, что я пережил здесь за последнее время, мне не нравится». «Не заблуждайтесь, мадам. Мое появление в этой комнате — не ход в галантной игре, а прощальный визит. Позволит ли мне королева еще раз поцеловать ее руку?» «Ставьте, наконец, эти мрачные шутки», — взмолилась Туанетта, теперь уже волнуясь по-настоящему. «В кои-то веки мы оказались вдвоем, и вы так меня мучаете». «Вы меня мучили по-другому, мадам», — ответил Водрейль. «Впрочем, Жан-Вилье не так уж далеко отсюда. Я займусь там литературой, театром. Если мне удастся поставить какую-нибудь особенно добродетельную пьесу, может быть, вы, мадам и король, осчастливите мой дом своим посещением». На глазах у Туанетты появились слезы. «Будьте благоразумны, Франсуа», — попросила она снова, — «не опьяняйтесь злостью. Что случилось, случилось и в ваших интересах. Я ведь столько раз вам говорила, как только я рожу дофина, я буду свободна. Я умею держать слово». Водрейль посмотрел на нее и отвел глаза. «Мадам», — сказал он, — «чувства мужчины не замаринуешь, как сельди в бочке. Ни один мужчина не может сказать, продлится ли его страсть, пока будет выполнено определенное условие. Когда дело касается страсти, нельзя говорить о сроках и условиях», — заключил он.